Когда христианин думает о себе, у него достаточно причин для самой горькой правды и самого беспощадного уничижения. Реалист или пессимист может разгуляться в волю. Пусть зовет себя дураком или даже проклятым дураком, хотя здесь есть привкус кальвинизма, только пусть не говорит, что дураки – не стоят спасения. Пусть не говорит, что человек, вообще человек, ничего не стоит. Христианству и тут удалось соединить несоединимое, соединить противоположности в самом сильном крайнем виде. Себя самого надо ценить как можно меньше, душу свою как можно больше. Возьмем другой пример. Сложную проблему милосердия, которая кажется такой простой, немилосердным идеалистом. Милосердие – парадокс, как смирение и смелость. Грубо говоря, быть милосердным значит прощать непростительное и любить тех, кого очень трудно любить. Представим снова, как рассудил бы разумный язычник. Он сказал бы, вероятно, что одних простить можно, других нельзя, что над рабом, стащившим вино, можно посмеяться, а раба, предавшего господина, нужно убить и не прощать даже мертвого. Если поступок простителен, человека можно простить и наоборот. Это разумно, даже мудро, но это смесь, компромисс, раствор. Где чистый ужас перед неправдой, который так прекрасен в детях? Где чистая жалость к человеку, которая так прекрасна в добрых? Христианство нашло выход и здесь. Оно взмахнуло мечом и отсекло преступление от преступника. Преступника нужно прощать до семижды семидесяти. Евангелие от Матфея. Преступление прощать не нужно. Раб, укравший вино, вызывал и раздражение, и снисхождение. Этого мало. Мы должны возмущаться кражей сильнее, чем прежде, и быть добрее к укравшему. Гнев и милость вырвались на волю. Им есть теперь где разгуляться, и чем больше я присматривался к христианству, тем яснее видел, оно установило порядок, но порядок этот выпустил на волю все добродетели. Свобода чувств и ума не так проста, как нам кажется. Здесь нужен баланс, именно такой, какой вносят законы в свободу политическую. Средний эстет-анархист, стремящийся к бесформенной свободе чувств, попадает в ловушку. Он ничего не может чувствовать. Он разбивает оковы дома, чтобы отдаться поэзии, но не зная этих оков, он уже не поймет Одиссеи. Он освобождает себя от патриотизма и национальных предрассудков, освобождает тем самым и от Генриха V. Генрих V. Трагедия Шекспира. При короле Генрихе V Англия добилась наибольших успехов в войне с Францией. Он за пределами литературы, он не свободнее, чем фанатик. Ведь если между вами и миром стена, важно ли, с какой вы стороны? Никому не нужна свобода от всего на свете, нужна иная свобода. Можно освободить вас от чувств, как освобождают из тюрьмы, можно освободить и так, как выгоняют из города. И вот как же выйти за стену, выпустить чувства на волю и не наделать зла? Эту задачу решила церковь, провозгласив свой великий парадокс о совместимости несовместимых начал. Она знала и верила, что дьявол воюет с Богом. Она восстала против дьявола. В беде и смятении мира ее гнев и ее радость загремели во всю силу, как водопад или стихи. Святой Франциск мог славить все доброе радостнее, чем Уитмен. Святой Иероним мог обличать все злое мрачнее, чем Шопенгауэр. И радость, и мрачность вышли на волю, потому что обе стали на свое место. Теперь оптимист вправе славить веселый зов труп и пурпур знамен, но не вправе сказать, что бой не нужен. Пессимист волен предупредить об увечьях и усталости, но не вправе сказать, что битву все равно не выиграть. Так было во всем, чего бы я ни коснулся. С гордостью, состраданием, противлением злу церковь не только сохранила несовместимые на первый взгляд вещи, она довела их до накала, который в миру ведом разве что анархистам. Кротость стала безумней безумия, христианство перевернуло нравственность, его добродетели поразительней языческих, как злодеяния Нерона, поразительней будничных проступков. Дух гнева и дух любви стали странными и прекрасными, ярость святого Фомы Беккета ринулась, как пес на величайшего из плантагенетов, жалость святой Екатерины целовала головы на плахе. Величайший из плантагенетов Генрих II, годы жизни 1132-1189, английский король с 1154 года, укрепляя королевскую власть, столкнулся с сопротивлением церкви, в первую очередь епископа Кентерберийского Фомы Беккета. Фома Беккет был убит в храме по приказу короля. После убийства Генриху II пришлось принести публичное покаяние. Честертон упоминает известный эпизод из жизни святой Екатерины Сиенской. Она навещала в тюрьме и сопровождала на казнь осужденного рыцаря Николаса ди Тольдо. Отрубленную голову казненного она взяла в руки и поцеловала. Стихи воплотились в жизнь. Эти величие и красота действий исчезли вместе с мистической верой. Святые в своем смирении действовали великолепно, как в театре. Мы для этого слишком горды. Наши наставники ратуют за реформу тюрем, но вряд ли нам доведется увидеть, как видный филантроп целует обезглавленное тело, пока его не кинули в известь. Они обличают миллионеров, но вряд ли мы увидим, как Рокфеллера секут в храме. Да, обвинения секуляристов не только сбивают с толку, они помогают понять христианство. Наша церковь действительно довела до предела и девственность, и семью. Они сверкают рядом, как белизна и багрец на щите святого Георгия. Христианству всегда была присуща здоровая ненависть к розовому. В отличие от философов, оно не терпит мешанины, не терпит того компромисса между белым и черным, который так недалек от грязно-серого. Быть может, мы выразим все христианское учение о целомудрии, если скажем, что белое — цвет, а не бесцветность. Все, о чем я толкую, можно сказать и так. Христианство стремится сохранить оба цвета — и яркими, и чистыми. Его решение — не смешанный цвет, не желтовато-рыжий, не лиловый. Скорее, оно похоже на переливчатый шелк, где яркие блестящие нити идут рядом, а то и образуют знак креста. Точно так же, конечно, обстоит дело, когда христианство обвиняют и в непротивлении, и в воинственности. Конечно, оба обвинения верны. Оно действительно вручало меч одним, вырывало его у других. Те, кто воевал, были страшны, как молния, те, кто не воевал, спокойны, как статуя. Что ж, церковь умеет использовать и своих нитшанцев, и своих толстовцев. Что-то есть в бою, если столько прекрасных людей любили битву. Что-то есть в непротивлении, если стольких прекрасных людей радовала полная непричастность к войне. Но церковь не дала исчезнуть ни тому, ни другому. Она сохранила обе добродетели. Тот, кто, как монах, не мог пролить крови, просто становился монахом. Такие люди были не сектой, а особым человеческим типом, вроде клуба. Монахи говорили все, что сказал Толстой, оплакивали жестокость битвы и обличали пустоту отмщения. Но толстовцы недостаточно правы, чтобы вытеснить из мира всех других. В века веры им не давали полной власти, и мир не лишился по их вине последней битвы сэра Джеймса Дугласа или знамени Иоанны. Дугласы — знаменитый шотландский род, оставивший много героев и в истории, и в поэзии. Здесь, скорее всего, речь идет о сэре Джеймсе Дугласе, годы жизни 1286-1330, который после нескольких набегов на Англию отправился в Святую Землю и был убит в пути. А иногда чистая милость и чистая ярость сочетались в одном человеке. Так, выполнив пророчество, лев и ягненок возлегли рядом в сердце святого Людовика. Не забудьте, текст этот толкуют однобоко. Многие, особенно те же толстовцы, считают, что возлегший рядом с ягненком лев уподобился ему. Да это же аннексия, империализм. Ягненок просто поглотил бы льва, как лев поглощал его. Дело в другом. Может ли лев лечь рядом с ягненком и сохранить царственное величие? Так спросила церковь. Такое чудо она свершила. Вот это я и имел в виду, когда говорил о скрытых странностях жизни. Церковь поняла, что сердце слева, а не посередине, что земля и шар, и не шар. Христианское учение открыло, где и в чем жизнь неразумна. Оно не только постигло закон, оно предсказало исключение. Те, кто полагает, что христианство изобрело сострадание, недооценивает христианство. Сострадание мог изобрести всякой, всякое это и делал. А вот совместить сострадание с суровостью мог только тот, кто предвидит странные нужды человека, ведь никто не хочет, чтобы большой грех прощали ему словно маленькой. Всякий мог сказать, что жить не очень хорошо и не очень плохо, а вот понять, до какой черты можно ощущать зло жизни, не закрывая от себя добра, это открытие. Всякий мог сказать «не возносись и не юродствуй», поставить предел. Но тот, кто скажет «здесь гордись, а вот здесь юродствуй», людей освободит. Сила христианской этики в том, что она открыла нам новое равновесие. Язычество, как мраморная колонна, оно стоит прямо, ибо оно пропорционально и симметрично. Христианство — огромная причудливая скала, кажется, тронешь ее и упадет, а она стоит тысячи лет, ибо огромные выступы уравновешивают друг друга. В готическом храме все колонны разные и все нужны. Святой Фома Беккет носил власеницу под золотой и пурпурной парчой, и ему была польза от власеницы, окружающим от парчи. Наши миллионеры являют другим мрачный траур, а золото держат у сердца. Не всегда равновесие в одном человеке, часто оно во всем теле церкви. Монах предавался молитве и посту в северных снегах, и южные города могли украшать себя цветами. Пустынник пил воду в песках Сирии, и крестьяне могли пить сидр в английских садах. Христианский мир удивительнее и сложнее языческой империи. Так Амьенский собор не лучше, а сложнее и удивительней Парфенона. Если вам нужен довод из современности, подумайте о том, почему христианская Европа, оставаясь единым понятием, раскололась на маленькие страны. Патриотизм – великий пример того нового равновесия. Языческая империя повелевала: «Вы, римские граждане, уподобьтесь же друг другу, пусть германец не будет таким послушным и медлительным, галл – таким мятежным и быстрым». Христианская Европа, ведомая чутьем, говорит: «Пусть немец останется медлительным и послушным, чтобы француз мог быть мятежным и быстрым». Нелепица, именуемая Германией, уравновесит безумие, именуемое Францией. И, наконец, самое главное. Если мы не скажем об этом, мы не поймем то, чего никак не могут понять враждебные историки христианства. Я имею в виду чудовищные схватки из-за мельчайших тонкостей догмы, истинные землетрясения из-за жеста или слова. Да, речь шла о дюйме, но дюйм — это все, когда надо удержать равновесие. Ослабьте одно, и другое станет сильнее, чем надо. Пастырь вел не овец, а тигров и диких быков. Каждая из доктрин могла обернуться ересью и разрушить мир. Помните, что церковь, укротительница львов, очень уж опасное ее учение. Непорочное зачатие, смерть Бога, искупление грехов, выполнение пророчеств можно, сдвинув чуть-чуть в сторону, превратить во что-то ужасное или кощунственное. Ювелиры Средиземноморья упустили крохотное звено, и лев древнего отчаяния сорвался с цепи в звездных лесах. Честертон имеет в виду протестантизм. О самих богословских спорах я скажу позже. Здесь мне важно напомнить, что мельчайшая ошибка в доктрине может разрушить всю человеческую радость. Неточная фраза о природе символа сломала бы лучшие статуи Европы. Оговорка остановила бы все пляски, засушила бы все рождественские елки, разбила пасхальные яйца. Доктрины надо определять строже строгого, хотя бы для того, чтобы люди могли вольнее радоваться. Церкви приходится быть очень осторожной, хотя бы для того, чтобы мир забывал об осторожности. Вот она, поразительная романтика ортодоксии. Люди, как это ни глупо, говорят, что правая вера скучна, безопасна и тяжеловесна. На самом деле нет и не было ничего столь опасного и знаменательного. Ортодоксия — это нормальность, здоровье, а здоровье интереснее и труднее безумия. Тот, кто здоров, правит несущимися вскачь конями, придержит тут, приотпустит там и держит равновесие стойко, как статуя, арифметически точно. Церковь ранних веков не была тупой и фанатичной, она укротила многих диких коней. Но нельзя сказать, что она била в одну точку. Она разила вправо и влево, сокрушая огромные опасности. Она сокрушила арианство, хотя все земные силы чуть не сделали ее слишком земной, и тут же принялась за восточные ереси, чуть не сделавшие ее слишком бесплотной. Она никогда не шла удобным путем, не подчинялась условностям, не становилась приличной, осторожно разумной. Легче было в IV веке поддаться земной власти ариан. Легче было в XVII веке сползти в бездонную пропасть предопределения. Легко быть безумцем, легко быть еретиком. Проще всего идти на поводу у века. Труднее всего идти, как шел. Легко быть модернистом, легко быть снобом, легко угодить в одну из тех ловушек, которые мода за модой, секта за сеткой стоят на пути церкви. Легко упасть, падают под многими углами, стоят только под одним. Легче легкого поддаться любому из поветрий, от агностицизма до христианской науки, но избежать их — истинный подвиг, от которого захватывает дух. И я вижу, как громыхая мчится по векам колесница, дикая истина правит ею, и тусклые ереси падают перед ней.